Пиндапаттика сутта. Собирание подаяния. Удана 3.8. Так я слышал. Однажды благословенный жил в расположенной недалеко от Савадхи роще Джетты, монастыре Анатхапиндики. Тогда, после возвращения с Пиндапатты и принятия пищи, большое количество монахов в беседке из дерева карери стало обсуждать тему. Те монахи, кто ходит просить еду в деревню, от дома к дому, во время этого иногда имеют возможность увидеть, услышать, почувствовать и пережить интересное и волнующее. Эти монахи также уважаемы и имеют хорошую репутацию в Сангхе. А что если мы тоже начнем ходить в деревню и просить еду от дома к дому, чтобы также иногда переживать интересные волнующие вещи и в то же время быть на хорошем счету в Сангхе? Так эта оживленная беседа продолжалась, не затихая, до самого вечера. Вечером господин, оставив уединение, пришел в беседку карери и, сев на приготовленное место, спросил находящихся там монахов: «О чем вы беседовали, о монахи? Какое обсуждение я прервал своим появлением?» Когда монахи рассказали ему тему своей беседы, благословенный молвил: «Это нехорошо, о монахи, что вы, дети праведных семей, оставив мирское и став аскетами, беседуете на подобные темы. Собравшись вместе, вам следует заниматься двумя вещами – беседовать о Дхамме или соблюдать благородное молчание». Тогда, осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишие: «Девы любят монахов, которые ходят просить еду, имеющих мало желания, не нуждающихся в поддержке мирян, тех, кто спокоен и всегда внимателен, но не тех, кто делает это из желания славы и уважения». Примечание к сутте. Тогда, после возвращения с Пиндапатты, в этом случае монахи были приглашены в дом мирян, где его владельцы кормили их заранее приготовленной для этого пищей. Во время этого иногда имеют возможность увидеть, услышать, почувствовать и пережить интересное и волнующее. Эти монахи имели в виду возможность, бредя по городу в одиночестве, иногда увидеть что-нибудь интересное, коснуться дарующей еду женщины, услышать приятную музыку и тому подобное. Собравшись вместе, вам следует заниматься двумя вещами – беседовать о Дхамме или соблюдать благородное молчание. Находиться с умом, поглощенным объектом медитации – джаной.